Ты бы слышал, как он восторгался. Впрочем, ты его знаешь. Ну, а там что было? Эрик Ягер вкратце рассказал о своих наблюдениях. Херстелл уже наколол на доску карту западной части Карстеллума. Они вместе разглядывали Заячий пруд и его окрестности. Лес, простирающийся на север до Лейсвег и на восток, вплоть до парка Лаан и Зверинца. С западной стороны пролегал Европа-Сингел и виллы с большими садами. А еще дальше находилась мельница. Маньяк какой-нибудь из тех, что охотится на так называемую кожаную публику, предположил Херстелл. Эрик Ягер задумчиво посмотрел на него. Что вспомнил убийство в Лимбурге? Там тоже мотоцикл жертвы стоял целехонький у дерева. В этом плане сходство есть. И все же, думаю, проводить аналогию в данном случае ошибочно, сказал Херстелл. Парней в поселке Венло застрелили из охотничьего ружья. Стреляли в голову. И между обоими убитыми явно существовала тесная связь. Тамошние охотники рассказывали, что преступник использовал пластиковые патроны с дробью. Вылетев из ствола, пластик тотчас лопается, а благодаря этому ослабляется рассеивание дробинок и увеличивается убойная сила. Эти патроны, кажется, употребляют для охоты на мелкую дичь. Федеральная полиция считает, что убитые парни видели или слышали нечто такое, что их насторожило и вызвало в них любопытство. В этом случае ни о каком маньяке речи быть не могло, хотя, конечно, и такая возможность не исключается. Эрик Ягер согласно кивнул. «Я должен сперва поговорить с Марксом. Правда, поздновато уже». Он прошел длинный коридор первого этажа и поднялся по лестнице, которая вела в лабораторию и в баллистический отдел. Маркс сидел за своим бинокулярным микроскопом и жестом попросил обождать. Ягер подошел к коллекции оружия, которая аккуратно рассортированная красовалась в настенных витринах. Оружие распространяло специфические запахи масла, стали, дерева, в общем, довольно-таки удушливые. На пронумерованных крючках висели револьверы и пистолеты всех марок и систем, от допотопных до наисовременнейших. Отдельно в ряд стояло множество двух- и трехствольных ружей. Было здесь и старинное огнестрельное оружие, дуэльные пистолеты и аркебузы. Эрик Ягер невольно вспомнил оружие в библиотеке Алекса Хофлигера. Тот далеко не так тщательно чистил и снова пристреливал свой арсенал. Маркс же страшно гордился своим собранием. Недаром он был экспертом по баллистике. Эрик Ягер, сам равнодушный к оружию, думал о том, что Маркса в сущности не интересует, в каких целях использовалась часть этого арсенала, и вряд ли его трогает то обстоятельство, что следы, которые он так усердно изучает под микроскопом, оставлены пулей, возможно, только что извлеченной доктором Ван Безекомом из тела жертвы. Висел здесь и Смит и Вессон 357 «Магнум», из которого стреляли в него Ягера примерно год назад на автостоянке возле шоферского ресторана в конце Парквег. Вид этого висевшего на стене оружия действовал ему на нервы всякий раз, когда он заходил в баллистический отдел. Он ощущал какую-то роковую связь между собой и этим револьвером. Маркс встал. Это был высокий блондин с жизнерадостными голубыми глазами, которые, несмотря на постоянное напряжение, ведь ему приходилось изучать мельчайшие штрихи и пятнышки, нисколько не потускнели. Благодаря сильным лампам в помещении, оборудованном по последнему слову техники, было тепло и уютно. Маркс подвел Ягера к столу возле микроскопа и взял в руки маленький пистолет, найденный в нескольких метрах от Криса Бергмана. Пистолет был такой миниатюрный, что целиком умещался на ладони. Вы, конечно, пришли из-за этого. Пуля у меня, а вот гильза. Парнишка, безусловно, убит из этого пистолета. Первым же выстрелом магазин был заряжен 7 патронами. Он прикинул на руке вес пистолета. 700 граммов. Игрушка, правда? Пущена в продажу буквально на днях. С ладонь величиной, а калибр 9 миллиметров. Вы наверняка видели его на месте преступления. Эрик Ягер кивнул. Он никак не разделял восторженный энтузиазм Маркса по поводу оружия, ведь совсем недавно он стоял в безжалостном свете прожекторов возле мертвого тела юноши. А что за люди приобретают такие вещи? Маркс, хоть и не почувствовал в Ягере родственного ему воодушевления, но нисколько не смутился. Ну, во всяком случае, те, кто хочет иметь оружие, которое легко спрятать, и стреляют они, чтобы убивать. Гангстеры. Похоже, если учесть, что одна пуля была в патроннике. Впрочем, для службы безопасности тоже вполне сгодится. Ну и для охотников. В Германии, например, такое оружие широко применяется на охоте. Насчет Мулдера что-нибудь слышно? Маркс улыбнулся. Отпечатки пальцев стерты полностью. Веселенькое у вас дельце, ребята. Как это понять? А вы зайдите к Донкерсу. Он мне только что звонил, жаловался, что не может вас разыскать. По-моему, он на что-то наткнулся. Эрик Ягер скривился. Мрачно посмотрел на электрические часы. Разговаривать с Донкерсом среди ночи не больно-то приятно, как, впрочем, и в любой другой час суток. Но сейчас, пожалуй, стоило к нему пойти, раз уж он сам хочет что-то сообщить. Кроме того, зная себя, Ягер был уверен, что не сможет уйти домой спать, пока не получит все рапорты и не соберет все имеющиеся данные. Но даже если он и получит необходимые сведения, то и тогда вряд ли уснет. Будет лежать, пока не зазвонит будильник, размышляя, пробуя восстановить ход событий, а перед глазами будут проноситься все те же картины. В длинном коридоре, ведущем в лабораторию Донкерса, его шаги раздавались куда более гулко, чем днем. Однако за закрытыми дверями находились люди, которые, подобно ему, из-за драмы на Заячьем пруду, были вызваны на работу. И все-таки ночь есть ночь. В одной из окон виднелось высокое звездное небо и месяц. На Бернхардладен изредка вспыхивали фары проносившихся мимо автомобилей. Вдали темнел лес, верхушки деревьев вырисовывались на фоне ночного неба. Из какого-нибудь окна на этом этаже, наверное, можно было увидеть лучи прожекторов на Заячьем пруду. С рассветом полицейские начнут прочесывать лес, медленно шагая друг возле друга с длинными шестами и собаками в поисках неизвестно чего. Чаще всего в подобных случаях натыкались на прогнившие окурки, да спичечные коробки, полиэтиленовые мешочки под бутербродов и всякий прочий мусор. Иной раз все же удавалось найти что-нибудь полезное для дела, и усилия вознаграждались старицей. Так однажды нашли контактную линзу, которая вывела следствие прямо на преступника. А вот и лаборатория. Внешний Донкерс был прямой противоположностью Марксу, как, впрочем, и по характеру. Маленького роста черноволосый, с пронзительными голубовато-зелеными глазами и нравом гремучей змеи, как определил де Грип, который любил сравнивать людей с животными. Никто не жаждал ввязываться с ним в споры, разве что в случае крайней необходимости. Впрочем, причины для возражений возникали крайне редко. Полное отсутствие такта искупалось в Донкерсе профессиональными знаниями и тщательностью, с какой он выполнял свою работу. Когда Эрик Ягер вошел в лабораторию, полную мраморных столов, блестящих аппаратов, назначение которых он более или менее понимал, хотя сам процесс работы оставался тайной за семью печатями, Донкерс стоял в конце помещения на низком помосте возле манекена. Несколько ассистентов оторвались от своих занятий и поздоровались с Ягером. Донкерс считал подобную вежливость излишней. Он обернулся и сердито глянул на посетителя. «То, что вы среди ночи поднимаете нас с постели и заставляете копаться в дерьме, еще куда ни шло. Но ведь вы еще и ожидаете от нас с места в карьер каких-то выводов, а это, по-моему, уж слишком».